Он смотрел и не мог насмотреться. Каждое мгновение было наполнено все новыми и новыми открытиями. Здесь было все, и образы, существовавшие в действительности, и фантастические образы, которых он никогда не видел. Повернувшись к этому водовороту теней, мужчина стал взывать. «Господин председатель суда, познакомьте меня с обвинением. Скажите мне, каковы причины такого приговора? Подсудимый стоя ждет вашего ответа». Из тумана раздался голос, показавшийся ему знакомым. Он был глухой, словно звучал из телефонной трубки. «Один из сотни, конце-то концов». «Что?» «Я говорю, в Японии на 100 человек приходится один шизофреник». «Простите, вы о чем?» «Кстати, клептоманов тоже один на 100». «Да о чем это вы?» «Если однополой любви среди мужчин подвержен 1%, то, естественно, таким же должен быть и процент женщин. И если продолжить, 1% поджигателей, 1% алкоголиков, 1% психически отсталых, 1% сексуальных маньяков, 1% страдающих манией величия, 1% закоренелых преступников, 1% импотентов, 1% террористов, 1% параноиков». «Прошу вас, довольны этих несуразностей?» «Хорошо. Слушай спокойно. Прибавим боязнь высоты, боязнь скорости, наркоманию, истерию, одержимых мыслью об убийстве, сифилитиков, слабоумных, тоже по 1%. И получим в общем 20%. И если ты можешь таким же образом перечислить еще 80 аномалий, а нет никаких сомнений, что сделать это можно, значит, совершенно точно, статистически доказано, что все 100% людей ненормальны». «Ну что за глупость? Если бы не было какого-то эталона нормальности, то невозможно было бы установить и ненормальность». «Не нужно так. Ведь я просто хотел тебя защитить». «Защитить? Но ведь ты сам вряд ли будешь настаивать на своей виновности». «Конечно, не буду». «Тогда веди себя более покладисто. Каким бы не исключительным ни было положение, терзать себя нет никакого смысла. Люди не обязаны спасать диковинную гусеницу, но у них нет права и судить ее». «Гусеницу? Почему протест против незаконного задержания превратил меня в диковинную гусеницу?» «Не прикидывайся простачком. В Японии, типичном районе высокой влажности и температуры, 87% стихийных бедствий приходится на наводнение, и в этих условиях ущерб от разносимого ветром песка составит 0,001%. Принимать это в расчет все равно, что устанавливать специальное законодательство по борьбе с наводнениями в Сахаре. Глупый разговор». «Я об этом и не говорю. Речь идет о моих мучениях. Незаконное задержание везде незаконно, будь то в пустыне, будь то в болоте». «А незаконное задержание? Но ведь предела людской жадности нет. И ты – лакомый кусок для жителей деревни». «Дерьмо тоже еда. Но для меня смысл существования в чем-то более высоком». «Все это так. Значит, ты считаешь, что тебе не повезло с твоим обожаемым песком. Не повезло? Я слышал, на свете есть люди, которые чуть ли не 10 лет жизни посвятили тому, чтобы найти число Пи с точностью до нескольких сотен знаков. Прекрасно. В этом, наверное, тоже может быть смысл существования. Но именно потому, что ты отвергаешь подобный смысл существования, ты, в конце концов, изобрел в эти места. Неверно. И у песка тоже есть совершенно иной облик. Разве не идет он, к примеру, на формы для отливки? Потом он необходимое сырье, придающее твердость бетону. Легкость, с которой удаляются из песка бактерии и сорняки, позволяет использовать его для исследований в области сельского хозяйства. Наконец, проводились опыты по превращению песка в плодородную почву путем внесения в него энзимов. В общем, о песке так просто не скажешь. Ну и ну. Ревностно же ты обращаешь в свою веру. Но если ты изменишь собственную точку зрения, я не буду знать, чему же наконец верить. Мне противно подохнуть, как собаки. А разве не все равно? Сорвавшаяся с крючка рыба всегда кажется больше, чем пойманная. Черт тебя подери, кто же ты, наконец? Но клочья тумана взвелись вверх, и ответа он не расслышал. Теперь пучком скользнули вниз лучи света. Свет ослепил его. Сжав зубы, он не позволил усталости, комку вязкой сажи, подступившему к горлу, вырваться наружу. Каркнула ворона. Вспомнив о ловушке, он решил пойти за дом и осмотреть свою надежду. Надежды на успех почти нет, но это занятие интереснее, чем журнал с карикатурами. Приманка по-прежнему была не тронута. Запах протухшей рыбы ударил в нос. С тех пор, как он соорудил надежду, прошло больше 2 недель, и никаких результатов. В чем же, собственно, причина? В конструкции ловушки он был уверен. Если бы ворона схватила приманку, все было бы в порядке. Но вороны даже не смотрели в эту сторону. И тут уж ничего не поделаешь. Что же не нравится им в моей надежде? Ведь с какой стороны ни посмотри, подозрительного в приманке нет ничего. Вороны отличаются тем, что, охотясь за отбросами, оставляемыми человеком, все время вертятся вокруг человеческого жилья, соблюдая при этом крайнюю осторожность. Они точно состязаются в терпении с человеком. Пока в их сознании тухлая рыба в этой яме не превратится в нечто совершенно обычное. В общем, терпение — это далеко еще не капитуляция. Наоборот, когда терпеливость начинаешь воспринимать как поражение, тогда-то настоящее поражение и начинается. Ведь именно поэтому он и выбрал название «Надежда». Мыс Доброй Надежды, не Гибралтар, а Кейптаун. Медленно волоча ноги, мужчина вернулся в дом. Снова пришло время сна. Thank you.